Почему паралич, сковавший ее в первые дни после катастрофы, так быстро прошел, уступив место ежедневным заботам? Что поесть, когда постирать, чем занять время, которого раньше так катастрофически не хватало? Ведь душа-то умерла. Осталось лишь громоздкое вялое тело, требующее постоянных забот. И все же что-то держало ее на поверхности, не давая с головой ухнуть в отвратительную, зловонную жижу воспоминаний и разодранных в клочки иллюзий. Это что-то осторожно прокрадывалось из фальшиво-смиренных глубин подсознания, когда Александра, наглотавшись снотворного, заставляла себя спать. Оно растекалось ледяной лужей в мозгу, заставляя ее трястись в настоящем ознобе. Оно требовало: «Борись, не сдавайся, докажи всем, что ты лучше, умнее, сильнее, чем о тебе думают». Думают все, даже самые близкие, те, кто действительно тебя любит. Пусть они узнают, какая ты на самом деле. Придумай себе новую жизнь и сделай ее такой, как тебе хочется, и тогда посмотрим. Тогда мы еще посмотрим, так ли ты ничтожна и слаба, как всем кажется. Она засыпала только под утро, но просыпалась, как от толчка, всегда ровно в 7, чтобы броситься на кухню готовить Андрею завтрак. Он очень рано уезжал и много работал, ее бывший муж. Ночные видения, в которых она неизменно была победительницей, днем рассеивались, но из них вызревало цепкое, до горлового спазма желание сделать что-то такое необыкновенное, удивительное, невозможное, чтобы все, наконец, поняли, какая она, Александра Потапова. Филипп Бове держал около уха нагретую телефонную трубку и злился. Он начал злиться с самого утра, когда принял решение позвонить, и теперь уже злился как-то по инерции, понимая, что дозваниваться все равно нужно. Он набрал один номер, где никто не ответил, потом другой, затем, сверяясь по записной книжке, третий. В этом третьем месте трубку взяли сразу, но переадресовали Филиппа на четвертый номер, который он торопливо набрал, опасаясь, что не выдержит и швырнет легкую пижонскую трубку в стену. «Это я», — сказал он, услышав ангельской чистоты голос. «Я в Москве, так что особенно не возбуждайся». Обладательница ангельского голосочка засмеялась переливчатым бриллиантовым смехом, в котором сочетались умеренная радость от его звонка, нежный упрек, намек на чувственность, легкий вызов и еще 30 разных оттенков, которые Филипп давно научился различать, как будто выучил специальную азбуку для привилегированных. Сегодня ему очень не хотелось пускать эту азбуку в ход. Переждав нежный смех, он спросил почти сердито: «Как дела?» «Почему такой странный голос?» — пропел ангел на том конце телефонного провода. «Или провода уже давно отменили. И вообще, говоря, ангелы не поют, а трубят». Внезапно развеселившись, Филипп ответил, что с голосом у него все в порядке, просто проблемы со связью. «Да еще какие!» — подумал он стремительно. «Да еще какие проблемы со связью!» «Зачем ты звонишь?» Растягивая гласные, спросил ангел. «Соскучился?» «Нет», — сказал Филипп честно. «Очень много работы и очень много проблем. По правде говоря, мне некогда скучать». Ангел обиделся. Это тоже входило в азбуку для привилегированных, поэтому Филипп понял сразу. «Ну-ну», — сказал он неопределенно. «Не стоит сердиться, дорогая, это тебе не идет». Иногда он ненавидел штампы, которыми разговаривал и с этим ангелом, и со всеми другими ему подобными. Иногда, как сейчас, он радовался, что они существуют. Этот специальный язык изобрели для того, чтобы можно было говорить сколько угодно и не быть пойманным за язык, а в итоге ничего не сказать. По-русски так разговаривать невозможно. «Да я не сержусь», — поколебавшись, пропел или все-таки протрубил ангел. «Я просто очень-очень по тебе соскучилась, а ты все пропадаешь в своей гадкой Москве с белыми медведями». «Белые медведи на Северном полюсе», — сказал Филипп, — «а на Южном — пингвины». «Что?» — опешил ангел, неожиданно съехав со своего ангельского тона. «Филипп, я не понимаю, как-то плохо слышно».